Глава третья. Академия пяти стихий. Круглый холл Академии был забит под завязку. Вообще, это был довольно просторный холл. Помню, когда я была здесь первый раз, в тот год, когда поступал Фрост, мы прибыли раньше, чем нужно. В холле было пусто и гулко, эхо отражалось от высокого куполообразного потолка. Стены с портретами выдающихся стихийников выглядели как светлые пятна на темном фоне. Мне в тот момент показалось, что в холле Академии поместится 5 наших залов, да еще 3 мои спальни на сдачу. А сейчас здесь было не протолкнуться. Вокруг меня стояли, сидели на своих саквояжах, кое-где даже лежали скучающие стихийники. Все ждали появления директора и преподавателей для приветственной речи. Родителям не разрешалось задерживаться надолго, так что отец поцеловал меня на прощание, сказал, чтобы я не вешала нос, и вновь исчез в огненном портале, теперь уже окончательно. Пламя побледнело, и несколько мгновений спустя погасло. Ни братьев, ни сестер уже не было рядом. Увидели друзей и убежали, не стали меня дожидаться. Но я и не удивлена. Слева в толпе мелькнули рыжие волосы. Я подумала, что это Фрост, и зачем-то махнула рукой. От растерянности, наверное. А это оказался не Фрост, какой-то незнакомый парень-огневик. Он заметил мой жест и удивленно приподнял брови. Старшекурсник, судя по его уверенному виду. Какой позор! Я потупилась и принялась разглядывать носки туфель. Все, больше никуда не смотрю, стою на месте и не шевелюсь. Но прошло несколько томительных минут, и я все же принялась разглядывать парней и девушек, с которыми мне скоро предстоит учиться рядом. Первокурсников было сразу видно по их испуганным лицам. Они также ошалело оглядывались вокруг, как я. Правда, рядом с ними частенько находились их братья и сестры, которые, пытаясь подбодрить, рассказывали что-то смешное или просто стояли рядом. Вот как тот парнишка, водный стихийник, что положил руку на плечо испуганной сестренки. Молчит, строго поглядывает вокруг, мол, попробуйте только тронуть мою младшую. Мне стало грустно, я отвернулась. Не устаю удивляться тому, как магия стихии накладывает отпечаток на внешность. Огневики всегда рыжеволосые и почти всегда зеленоглазы. Иногда глаза синие, как у меня или у моего отца. Рыжина бывает разных оттенков, от почти красной, горящей, словно пламя, как у Бриды, до спокойной медовой, как у меня. Маги стихии воздуха тонкие и изящные, почти невесомые. Они кажутся такими хрупкими и нежными, но на самом деле отличные воины. Я как-то видела их бой на мечах. Это не рубилово, как у магов земли, а будто танец. Красивый и смертельный. Маги воздуха светловолосые, светлокожие, с голубыми или светло-серыми глазами. Одежда на них всегда сидит идеально. Они всегда сдержаны и подчеркнуты вежливы. Я бы даже сказала, заносчивы. А еще они любят всякие побрякушки, даже парни. Какие-то глупые подвески, какие-то браслетики в 5 рядов на руке. Это даже забавно. Только вот посмеяться над ними не получится. Получишь в ответ такой холодный и высокомерный взгляд, что надолго пропадет охота шутить. Грета по ним сохнет. Ну, в частности, по Виллису. Но мне думается, по воздушникам вообще. Она, конечно, не мне это рассказывала о Бриде, но так как моего присутствия обычно не замечают, то я часто становилась невольной свидетельницей ее откровений. Маги воды немного похожи на воздушников. Если не приглядываться, то сначала почти не видно различий. Они тоже светловолосые и изящные, но все же более основательные, чем воздушники. И мужчины не любят себя украшать, за что им отдельное спасибо. Глаза у них чаще всего карие, светло-карие, темно-карие, даже черные, как ночь. Тут уж, признаюсь, водники со жгучи карими глазами — моя слабость. Как-то приезжал к нам на летние каникулы друг Димера. Нет, не буду вспоминать, иначе снова загрущу. И, наконец, маги земли. Этих я, честно говоря, побаивалась. Вроде отпрыски знатных родов, а ведут себя часто не могу подобрать подходящего слова. Они шумные, широкоплечие, какие-то бестолковые. Хохочут, толкаются, подначивают друг друга. Каждый как гора. Я едва до груди могу достать самому низкорослому земному. Волосы и кожа у них словно припорошены пылью. Серые непослушные вихры будто бы никогда не встречались с расческой. Стального цвета маленькие глаза. Умом они тоже не отличаются. Во всяком случае, мне еще ни разу не встречался умный земной. 4 стихии, а Академия всегда носила имя Академии Пяти Стихий. Я спрашивала папу про пятую стихию, на что он ответил: «Дань традиции, дочь. Я и сам точно не знаю. Не существует пятой стихии, ты ведь знаешь. Во всяком случае, я когда-то мучился, никакого внятного объяснения так и не получил». Что ж, учебные заведения называют иногда странно. У темных гномов вот недра и газы. Спасибо, что мне не надо учиться в академии с таким названием. Пока я размышляла о пятой стихии, гул голосов вдруг стих, а свет начал меркнуть. Высокие арочные окна высотой до потолка заволокло туманной дымкой, создавая в главном зале академии полумрак. Зато балкон над входом осветился огненными пузырями. Стихийник в красной мантии, один из преподавателей, выпускал их из своей руки. Рядом с ним вставали остальные в мантиях четырех цветов — в красных, синих, зеленых и черных. Вперед вышел высокий худощавый мужчина с волевым лицом. Он единственный был без мантии, в простом сером одеянии. Я знала, что это сам директор, Терран Аквидус. А серые одежды, в которых он встречает учеников, символизируют непредвзятость по отношению к любой стихии. Мол, вы все равны передо мной? Директор был водным стихийником, но справедливости ради надо отметить, что своих он не выделял. Директор произнес приветственную речь, которую я запомнила плохо. Я почти не слушала, потому что только сейчас осознала. Моя прошлая жизнь осталась позади. Ничего уже не изменить. Терран Аквидус говорил, что мы — будущая надежда нашего мира, защитники народа. Мы должны быть прилежными, мудрыми, ответственными и что-то еще в этом духе. Я стояла и чувствовала жгучий стыд. Я не должна здесь находиться. Я никого и никогда не смогу защитить. Потом он отдельно поприветствовал первокурсников и попросил их задержаться в зале после того, как старшие курсы разойдутся по своим комнатам. Нас разобьют на четыре группы, каждой из которых будет представлен свой куратор. Отныне по всем вопросам следует обращаться к нему. В зале стало значительно свободнее после того, как остались только новички. Мы, не сговариваясь, сбились в центре, настороженно разглядывая друг друга. И каждый, наверное, думал то же, что и я. С кем из них я подружусь? Кого стану ненавидеть? Кто-то из них, возможно, душа компании, а кто-то и негодяй. Но пока все выглядели обескураженными детьми. Неужели и у меня такое глупое лицо? Я сдвинула брови и выпятила челюсть, стараясь показаться увереннее. «Переигрываешь», — шепнул кто-то сбоку. Я посмотрела. Рядом стояла рыжеволосая девушка и улыбалась мне. «Все немного взволнованы», — ободрила она меня и протянула руку. «Я Вита». «Кора». Я прикоснулась к ее ладони кончиками пальцев и стала как-то немного веселее. Но тут же услышала, как за моей спиной зашептались несколько голосов. «Кора, та самая, Кора Флогис, ну да, ой-ой-ой!» Я вжала голову в плечи. В академии не принято говорить слух о таком необратимом изъяне, как отсутствие магии. Отпрысков великих магических семейств принимают без экзаменов, априори считая, что они наделены даром. Даже если преподаватели в курсе того, что в академию пришел пустышка, никогда ни словом, ни взглядом не дают понять, что знают это. Но они знают. Не дают магических заданий, на физические занятия смотрят сквозь пальцы. Оценка на экзаменах у таких учеников всегда весьма посредственна, но все же не скверна. Пустышки переходят с курса на курс, словно тени, никому не нужные, никому не интересные. Худшего унижения трудно себе представить. Но почему? Почему это случилось именно со мной? И, судя по всему, слухи обо мне достигли великих домов, если даже первокурсники все понимают. Я виновато улыбнулась новой знакомой, но она уже отошла и болтала с другой девушкой. Вокруг меня образовалось пустое пространство, где я стояла, сжав в руках саквояж. К счастью, мои мучения продолжались недолго. Директор и четыре куратора спустились в зал. Нам представили куратора огневиков, того самого мужчину в красной мантии, что создал светильники. «Арл Моро», — представился тот, — «прошу любить и не жаловаться». Он был совсем еще молод, будто сам недавно окончил академию. Может, именно поэтому он старался выглядеть серьезным и строгим, не хотел, чтобы мы относились к нему как к своему ровеснику. «Огневики, постройтесь и следуйте за мной». Мы построились кое-как. Едва ли это можно было назвать построением. Растянулись, как гусиный выводок. Мора поморщился, но ничего не сказал. Повел за собой. Я знала, куда он нас ведет. Сейчас мы находились в главном корпусе академии, где расположены все административные кабинеты и учебные классы. Спальные корпуса разбросаны по территории. Братья и сестры никогда толком не могли объяснить мне, как же тут все устроено. Или я просто не могла вообразить то, что они пытаются рассказать. Я понимала только, что территория академии огромная. Здесь есть и учебные полигоны, чтобы отрабатывать магические заклятия, и стадионы, где проходят соревнования, и парки, и какие-то непонятные теплицы. Зачем в академии теплицы, если любой земляной в два счета вырастет любую культуру в любое время года? Есть даже гора, одиноко возвышается в центре. Воздушники специально вырастили ее, чтобы поставить на вершине свои спальные корпуса. Чем ближе их жилье расположено к небу, тем спокойнее они себя чувствуют. Земляные жили в бараках, наполовину утопленных в грунт. Серые, угрюмые здания. Даже смотреть на них неприятно. А вот они чувствовали себя отлично. Водные, само собой, жили у озера и частично в озере. Здания стояли на берегу и казались вполне добротными и обычными. Но стоило приглядеться, становилось понятно, что их полупрозрачные копии скрыты под спокойной поверхностью озера. Там водяные должны проводить не меньше 3 дней в месяц, иначе могут заболеть. У огневиков спальные корпуса выглядели самыми заурядными и ничем не примечательными. Они были сложены из ярко-красного кирпича. Правда, кирпичи, как я слышала, из особой глины, которую можно добыть только на дне кипящей реки. Нас, первокурсников, увели на самый верхний этаж, где располагались крошечные комнатушки. Зато каждому достанется своя. Я так переволновалась, что мечтала скорее оказаться в тишине и одиночестве. Поэтому, как только куратор проводил меня до моей двери, я торопливо попрощалась и едва не захлопнула дверь перед самым его носом. Куратор удержал ее рукой, недовольно покачал головой. «Первокурсница Флогис, вы забываетесь. Я вас еще не отпускал». «Извините», — я сконфуженно опустила голову. «Сегодня день отдыха. Оставайтесь, осматривайтесь. Расписание на столе. Вечером будьте добры прибыть на примерку вашего нового гардероба в центральный корпус. А после — на ужин». Я кивала, не поднимая глаз. Он еще несколько секунд выжидательно смотрел на меня, а потом вздохнул. «Свободны, первокурсница Флогис». На столе действительно обнаружилось расписание на первую учебную неделю. Листок плотной мелованной бумаги был исписан старательным каллиграфическим почерком. Очень подробное описание, где прописаны даже часы подъема и время отбытия ко сну. Я пробежала глазами учебные предметы, которые мне предстояло изучать, и содрогнулась. Первый учебный факультет. Магия огненной стихии. Учебные дисциплины, предложенные для изучения в первом семестре. История происхождения огненной стихии, практическое применение огненной стихии, некоторые боевые заклятия огненной стихии, теория ведения боя, введение в бестиарий, практика мечевого боя. Читать дальше не хватило силы духа. Из всего этого я только историю происхождения огненной стихии смогу осилить. Ну еще разве что теорию ведения боя. В общем, теория всегда давалась мне легко, а вот практика... Что же, я знала, на что шла. Я села на узкую кровать, огляделась. Мне всегда казалось, что моя спальня в родовом поместье слишком маленькая. Оказывается, все познается в сравнении. Что действительно было маленьким, это комнатушка-клетушка. Стол для занятий, кровать, накрытая каким-то затрапезным, потерявшим всякий вид покрывалом, облезлый шкафчик с перекосившимися дверцами, на полу вытертая циновка, на окне болтается пыльная занавеска, а само окно словно бойница на крепостной стене, шириной в 3 кирпича. Блокнот со стихами отправился на полку в шкафу, чернильное бестие на подушку. Бабушкина шкатулка заняла почетное место в центре стола. Ну вот, осмотрелась и разложилась. Что делать теперь? В этот момент в дверь требовательно постучали, и секундой позже, хотя я не давала разрешения, кто-то повернул ручку, пытаясь войти.